Глава 32. Леди Грейс Сильвер. Признаться, я немного волновалась. Все же местные понятия красоты и дизайна существенно отличались от принятых в моем мире. Хотя я живу здесь уже год. Думаю, теперь этот мир мой. Я врастаю в него, принимаю его принципы и нормы, учусь магии и даже вышла здесь замуж. Пожалуй, в том мире такой красавчик, как Сильвер, богатый, щедрый, не тупой и не наглый, уже давно был бы в моей постели, и, возможно, мы бы уже разбежались. Слишком легко нам даются встречи и секс. А там, где нет препятствий, там нет и победы. Сложно сказать, что меня восторгают нерасторжимые браки. Нет, конечно, нет. За единственную ошибку молодости придется платить всю жизнь. Но и легкость отношений в том мире тоже не лучшее решение. Там мы тоже расплачиваемся за глупости, просто по-другому. Неуверенностью в партнере, частыми обманами с обеих сторон, грязью в отношениях и прочими радостями. Возможно, что именно понимание того, что шанс на семью у нас один-единственный и удерживает нас с Греем от глупости и поспешности. Поэтому и его ухаживание, и наше узнавание друг друга так растянуты во времени. Нам некуда спешить. А вот торопливость и ошибки вполне могут стать фатальными. Да, он мне нравится как мужчина. Да, он производит впечатление надежного и адекватного. Да, он интересен мне как человек. Но для семьи этого мало. Хорошо бы еще и узнать друг друга ближе, понять и принять сущность и полюбить в конце концов. Придет ли к нам любовь, я не знаю. Но шанс у нас есть. Глупо бухнуться с ним в постели и все испортить. Любовь — это не только про секс, а еще и про доверие, заботу и нежность. И желательно взаимные. Мэтр Рубус и леди Кина пришли вовремя и принесли очаровательный букет маленьких пахучих роз. А вот муж запаздывал. «Леди Грейс, у вас удивительная комната, очень необычно, но так красиво». Леди Кина спросила разрешения осмотреться, и сейчас, с любопытством оглядев все зоны, зависла у книжных шкафов. Лера Карри заканчивала сервировать стол, а мэтр утащил меня к камину и, усадив в кресло, сообщил, что есть небольшой вопрос, который стоит обсудить. «Леди Грейс, и я, и Кина, мы с большой симпатией относимся к вам. Но при этом вы — моя клиентка. Я не имею права обсуждать ваши действия и решения, вашу биографию и любые другие сведения о вас, даже с Греем. А он, как вы понимаете, интересуется вами. Поэтому давайте решим. Если вы дадите разрешение, я расскажу Грею, что знаю о нашем с вами знакомстве и вашем вхождении в наследство. Если нет, я продолжу молчать. Естественно, что ваш муж хочет узнать о вас побольше. Но решать, рассказывать ли ему о вашем детстве, только вам». Я задумалась. С одной стороны, ничего порочащего меня в той истории нет. Я жила в мерзких условиях всего несколько дней, чуть больше недели. Но та Грейс терпела эти издевательства половину своего детства. Не насторожит ли Сильвера история про вдруг осмелевшую девушку? Но и отказывать ему в любых сведениях еще больше разодорить любопытство. «Дорогой мэтр, вы можете рассказать магистру все, что захотите. В моем прошлом нет каких-то особых тайн». «Ну и прекрасно. Мне кажется, это очень мудрое решение. Умолчание не пойдет на пользу взаимному доверию». Чип в это время лежал на журнальном столике лапами вверх и подставлял пузико под ловкие пальцы мэтра. Если мэтр задумывался и отвлекался от чесания, он начинал слегка покусывать его за замершую руку. Пришел Грей, извинился за опоздание и принес еще один подарок. Я чуть не взвизгнула от радости. Старинный сборник заклинаний огненной стихии. Мне очень хотелось сунуть туда нос немедленно. Но ничего, у меня впереди все лето и море времени. Ужин прошел замечательно. И открытая бутылка игристого вина только добавила ощущение праздника. Разговор не затихал, собеседники у меня были интересные. После ужина, оставив стол, мы уселись со сладостями для меня и леди Кина и бутылкой хорошего портвейна для мужчин в гостиной. Большой диван привезли только вчера. Вот на нем мы и устроились вдвоем. Мужчины предпочли кресло. Грей внимательно посмотрел в камин, что-то пробормотал, и взвился небольшой костерок. «Грей, боюсь, что от огня будет слишком жарко». «Дорогая, ты подойди и потрогай», — улыбнулся мне муж. Мне стало любопытно. Я подошла и протянула руку к огню, но тепла не было. Совсем. Рука, полностью засунутая в огонь, не ощущала даже движения воздуха. До меня дошло. Это просто иллюзия. Но совершенная. Почему-то разговорились о новых романах. Тут я больше слушала. О местной литературе я знала слишком мало. У меня просто не было времени хорошо ознакомиться даже с классическими для этого мира вещами. Исключение — случайно прихваченный в библиотеке сборник местной поэзии. Автор — Леон Нуар. И да, там были стихи, которые меня очаровали. Набравшись смелости, я прочитала по памяти. «Каравелла мон петит трезор. Плавное и теплое течение. Гипноса причудливый узор, как портал в иное измерение. В сумерках пригрезятся моря, южный тропик, бархатная влага, над которой в мареве парят джунгли островов архипелага. Крики чаек, запах пролине, звезды, как глаза прелестных гурий, тени кружат в темной глубине, отдаленный рев грядущей бури. Корабельный колокол душа по-туземному бронзовотелый. Каравелла-лебедь не спеша отплывает в тайные пределы». В комнате повисла тишина. «Леди Грейс, кто автор?» — спросила леди Кина. «Леон Нуар. Мне очень нравятся его стихи. Они удивительные и сказочные». После этого все как-то затихли и задумались. Но даже молчание в этой компании меня не напрягало. Уютно потрескивали несуществующие дрова в камине, отцветы огня выхватывали из полумрака наши лица, и было удивительное чувство общности душ и мыслей. Когда гости засобирались домой, Грей спросил меня: «Ты не хочешь завтра пообедать со мной? Обсудить планы на лето?» «С удовольствием. У меня как раз есть вопросы». Мы договорились сходить в кафе. «Надеюсь, меня снова ждет тающий замок. А спросить я хотела, что за сказочное путешествие он мне обещал. Пусть до него еще целый год, но мне же любопытно. Ну и вопрос нашей женитьбы так и остался открытым. Зачем я ему так уж нужна, что он стал действовать через короля? Сейчас, когда мы медленно, но верно ищем общий язык, думаю, что немного откровенности нам не помешает».